Глава 9. Давление и демонстрация. Австро-Венгерская империя. Вена. Первое кольцо. 15 января 2023 года. Должен признать, что Вена во многом отличалась от Москвы. И главное отличие – погода и два неоспоримых факта – холод и снег. Они почти полностью отсутствовали. Стиль строения зданий совсем иной, а множественные площади и монументальные дворцы были почти на каждом шагу. К тому же тут весьма красиво и многолюдно, а кортеж Аттона с гербами Габсбургов, следующий впереди нас, многие люди провожали с заметным трепетом и благоговейными взглядами. На это осознание мне хватило одного рианорского взора из десяток мгновений наблюдения. «Сучья кровь! Мне кажется, или Габсбургов здесь прямо-таки обожествляют? Или это касается только Атона и лишь в преддверии столповой? Что за бредятина? Так уж вышло, что я знавал многих разумных, что пытались возомнить себя богами во плоти. Вот только тем кровососущим организмом повыше это никогда не нравилось. И участь таких мнимых башков заканчивалась весьма плачевно. Они подыхали. В общем и целом, Вена своим видом напоминала пару-тройку людских королевств в Мировине. Несколько похожих городов были разрушены моими руками где-то на закате первой жизни. Весьма чудное и непередаваемое чувство. Не хочется этого признавать, но руки странным образом так и чешутся взяться за старое, будто я вновь оказался в прошлой шкуре. «Как тебе столица Австро-Венгрии?» — тихо подала голос Алина, сидевшая слева от меня, когда беседы в кортеже Романовых заметно поутихли, и большинство присутствующих лишь наблюдали за мелькающими пейзажами и архитектурой, что проплывали за окном автомобиля. «Скучно, а обстановка слишком слащавая», — честно признался я с ленивой гримасой на лице, в то время как моя рука незаметно стала поглаживать девушку вдоль спины. В глазах Турбицкой за долю мгновения проявилась целая буря эмоций. От паники до необычайного удивления. Но та сразу же расслабилась, когда поняла, что делаю я это незаметно для окружающих. «А Атон лишь этому соответствует, не так ли?» Понимающе усмехнулся Ростислав, между делом переглянувшись с сестрой после моего замечания. «Так и есть». «А что скажете о самом Габсбурге?» Вдруг поинтересовалась Виктория, вместе с Прасковьей и Мариной, внимательно наблюдая за выражением моего лица и пытаясь прочесть истинные эмоции. «Что именно вас интересует, ваше высочество?» С предвкушающей миной ответил я вопросом на вопрос. «Можете спрашивать прямо, не стоит заходить издалека. Какова будет ваша оценка касательно его нынешней силы?» «Вполне силен», — пожал я плечами с ленивой улыбкой на лице, откидываясь на спинку кресла. «Вполне силен для малолетнего недомерка». «Но не думаю, что вас заботит именно этот неоспоримый факт, не так ли?» «Если честно, я не хочу этого признавать, да и простит меня Ростислав за сказанное», — тихо заговорила та, мимолетом взглянув на брата. «Но в силу своего возраста я не думаю, что сейчас он способен одолеть в прямом столкновении Атона, либо как-то с ним потягаться. Это касается всех архимагов на столповой. Но вы, скажем так, иной случай. Признайте честно, граф, у вас получится сломить Габсбурга?» «Сломить? Бездна, какая же она кровожадная! Неужели австрийский ей настолько не нравится? Вот тебе миролюбивая жизнючка. Всегда знала, что с ними лучше не связываться. Слишком капризна эта стихия». «Кто знает?» — пожал я насмешливо плечами. «Пусть это будет всеобщим сюрпризом. Я так же, как и все, могу кому-нибудь проиграть». «Не поясничай!» — припечатала вдруг Прасковья под сдержанный смешок Алины. «К тому же не стал бы так быстро сбрасывать вашего брата со счетов», — добавил я в ехидной манере, подмигивая Потёмкиной. «Если не ошибаюсь, то Атон тоже литой. Туманник вроде бы. Прямо как и боярышня Трубецкая». «Нет, я ему не ровня», — заметила княжна. «Он чистый туманник. Я лишь приобрела этот навык вкупе с паром. Летые всегда на порядок могущественнее обычных магов». «Как по мне, значимость литых слегка переоценили», — отмахнулся я от таких суждений девушки. «Все зависит от искусности одаренного, мастерства и его усердия. Если тебе и твоему роду удалось достичь управления паром и туманом посредством лишь стихии воды, хоть и в мизерной его части, то ты уже необычайно одарена. В дальнейшем этот навык будет у тебя лишь прогрессировать. Но разговор сейчас не об этом. Я веду к тому, что любой магии есть слабые и сильные стороны. Скажем, вода и огонь. Само собой, при встрече равных противников эти слабости будут сведены к минимуму. Так вот, лед вашего брата в некоторых своих воплощениях сможет спокойно противостоять туману Атона и его иллюзиям. Главное знать, как правильно использовать данную силу. И поверьте, ваш брат это знает. Мирослав Петрович — отменный наставник. Хоть и не такой отменный, как мастер Уартерат». На все мои замечания сам Романов лишь коротко кивал, а под конец понятливо улыбнулся. «Говоришь прямо как дядя Мирослав. Вот только с тобой этот номер не прокатывает, да? Как и не прокатит с Селеной Валуа». И стоило произнести имя француженки, как щека парня заметно дернулась. На языке вертелся честный и очевидный ответ, но говорить пришлось мне, подобно мастеру Артурату. «Ты прав. Просто моя молния владеет некоторым преимуществом перед стихией льда. Только и всего. Но за несколько лет обучения их можно свести к незаметному минимуму. Поэтому у вас, ваше высочество, все еще впереди. Касательно Селены ничего сказать не могу, но если она владеет молнией в достаточной мере, то в данный промежуток времени у тебя могут возникнуть проблемы». А ведь эту соплячку-француженку я попросту не видел в деле. «Вы говорите, как умудрённый жизнью наставник», — колко заметила Романова. «Ох, твою мать! Да чего же она въедлива!» «Нет, ваше высочество, просто с самого рождения я умею наблюдать, слушать и хорошо анализировать. Благодаря трем этим факторам и всемирной паутине я и стал таким к нынешним годам. Только и всего. В подобном нет ничего сверхъестественного». Рот Романова открылся, чтобы вновь сморозить какую-нибудь заумную колкость, но сразу же захлопнулся, так как машина остановилась. Мы прибыли к своему конечному пункту назначения. «Добро пожаловать в Венский столповой центр», — с бессменной улыбкой заключил Атон, рукой указывая на огромных размеров дворец в готическом стиле, стоило нашей компании покинуть лимузин Романовых. А совсем неподалеку располагался тот самый Колизей, о котором и говорила Алина. Вот только Колизей — это было название огромной крытой магической арены. Чем-то она напоминала воинский центр ветви в Царицыне. Правда, эта махина была почти в два раза больше. Все же магические схватки из-за малого числа одаренных привлекают большее число зрителей. Да и выглядит все гораздо эффектнее. «Господа, дамы, прошу следовать за мной», — поманил нас за собой Габсбург Австрийский, медленно поднимаясь по ступеням рука об руку с Насу. «Думаю, мы как раз вовремя. Многие все еще здесь». Множественные проекционные системы, экраны и мониторы размером со стену. И почти на каждом из них отображались магические сражения уникумов из различных империй. К тому же внутри центра было весьма оживленно. А стоило многим завидеть Атона и Юстана, как мужчины в почтительной и приветственной манере склоняли головы, а девушки и женщины совершали реверансы. В следующий миг рианорское чутье ощутило, как некая сильная аура направилась прямиком в нашу сторону. И этой аурой оказался светловолосый мужик, лет 40 с карими глазами. «Я рад приветствовать столь достопочтенных представителей своих династий, родов и домов в нашем центре», — в уважительной манере заговорил маг, остановившись подле нас. А вот этот индивид весьма и весьма серьезный хрен. Архимагистр второй или даже первой степени, и тоже уникум. «Дамы и господа», — заговорил вновь Атон, «позвольте представить вам графа Матиаса Альтана. Господин Альтан занимает должность главы Венской плеяды, но на время проведения столпового магинария будет одним из нескольких главных распорядителей вместе с главами плеяд из других империй и государств». «Безмерно рад визиту гостей и претендентов из Российской империи», — галантно кивнул он нашей делегации. Вот только взгляд его то и дело выдавал явный интерес к персонам Ростислава и моей. «Матиас, первая тренировочная арена сейчас занята?» «Уже нет, ваше высочество. Несколько минут назад госпожа Валуа закончила свой спарринг. Вы совсем немного разминулись с господином Веймином. Он отправился только что туда же». «Отлично», — обрадованно хлопнул в ладони Габсбург, самодовольно улыбнувшись. «Мы вовремя. В таком случае, Матиас, будь добр, уведом Хельмута о нашем прибытии. Иустан желает провести с ним спарринг, а после учебную схватку начнут Ростислав и Захар». «Все непременно, ваше высочество. Его уведомят. Если вас не затруднит, я побуду вашим проводником», — с наигранной любезностью предложил мужчина, двинувшись вперед, параллельно с этим взмахом руки отдавая несколько приказов своим подчиненным. Пару минут спустя, пожалов на большую арену внутри центра, мы оказались свидетелями весьма красочной битвы между магом света и магом крови. «О, вижу, господин Ваймин уже начал свой тренировочный спарринг. Похоже, я ошибся», — подал голос Матиас, обернувшись к нам. «Возможно, если вас это не покоробит, вы займете вторую малую арену». «Нет, все в порядке», — отказался от этого предложения Атон. «Ведь мы прибыли не только для спарринга, но и чтобы познакомиться. Мы подождем. Никто ведь не против», — обратился тот к нашей компании. Ростислав и другие лишь отрицательно покачали головами, внимательно наблюдая за разгоревшейся схваткой на арене. А мне в целом было плевать, поэтому, расположившись у наблюдательных мест, вместе с женским коллективом неподалеку от ристалища, я с ленивым видом стал смотреть за битвой двух магов, которая уже подходила к своему закономерному итогу. К тому же за схваткой наблюдали не только мы, но и еще две девицы, что стояли рядом почти вплотную к защитному куполу. Маг крови в это время уже без какого-либо стеснения с пяток секунд теснил к границам барьера своего напарника-светляка. Невооруженным взглядом было заметно, что кровосос просто сдерживался. А вот выбор его артефактного оружия слегка удивило. «Шуангоу, значит», — пробормотала себе под нос, внимательно рассматривая крючковатые мечи с серпообразным лезвием на рукоятке. «Опасное орудие», — тотчас заметила Потёмкина вслед за мной. «Очень многофункциональные клинки. Мастер подобного оружия способен сражаться на разных дистанциях. В общем и целом, осянин был неплох. Его кровавая броня исправно держала защиту, а невидимые глазу и разбросанные по арене кровавые отметины не оставляли светляку даже шанса и атаковали его в самые неподходящие моменты, тем самым сокращая, быстро подтачивая выставленные щиты мага света. Весьма интересный разбойничий стиль боя». «Сдаюсь, Ваймин! Достаточно!» — вдруг резко выкрикнул светляк, находясь у самой грани купола. Парень уже был бледен и начинал попросту задыхаться от такого набора. Да и ранг его был гораздо ниже. Где-то магистр третьей или второй степени, а также старший Витий со вторым спектром. С десяток кровавых стрел, что секунды ранее направились в его сторону, остановились всего в полуметре от лица молодого осянина. Секунды позже стрелы кровососа вновь переобразовались в жидкое состояние. Вернувшись назад, слились воедино с кровавой броней и моментально впитались в тело Ваймина. «Спасибо тебе, Зиана», — уважительно бросил Тан своему спарринг-партнёру, и стоило барьеру развеяться, как тот медленно стал спускаться вниз. «Ты стал еще сильнее с нашей последней встречи, Ваймин», — громко отозвался Атон, сопровождая свою похвалу аплодисментами, тем самым обращая всеобщее внимание на себя и на нас. «Само собой, Зиан, ты держался молодцом». Стоило самому осянину и двум наблюдательницам обернуться на голос Габсбурга, как одна из девиц, стоило ей завидеть Ростислава, мгновенно расплылась в хищной ухмылке, и обе направились в нашу сторону. Аналогично поступил и сам Тан, лишь перед этим благодарно поклонившись, и тотчас последовал за двумя девушками. «Надо же, какие люди!» — с весельем в голосе издали заговорила одаренная, не сводя плотоядного хищного взора с цесаревича. «Ростислав Романов собственной персоной. Безмерно рада тебя видеть». И Устана, и Атона магиня лишь мимо проходя чмокнула в щеку. «Тебе тоже привет, Селена», — равнодушно кивнул юноша, словно не замечая ее, пока в это время вся наша компашка здоровалась с Ваймином и Зианом. Мягкие безупречные черты, прямо-таки ангельское личико, невысокого роста, светлые волосы, потянутая фигурка. И ее темноволосая напарница ни в чем-то и не уступала, лишь была выше на целую голову. «Бездна, так это и есть белая молния Французской империи? Что за шутки? Очередное мелкое недоразумение». «Всё так же холоден, как и в нашу прошлую встречу. Прямо-таки настоящая ледышка», — хмыкнула весело Валуа, скосив свой насмешливый взгляд на безмятежную Голицыну. «И всё так же обижен». «Несколько лет назад она прибыла в Российскую империю вместе со своим дедом по делам», — начала шептать мне на ухо Алина. «По итогу Селена случайно или же намеренно чуть не убила Марину. С тех самых пор у Ростиславы с ней натянутые отношения». «Чтоб меня херувимы на своей купе света вознесли, а тут не всё так просто. Мне уже интересно». «Оставь свои бредовые догадки при себе, Селена», — небрежно отпахнулся цесаревич. «Ха, точно в обиде». «Ладно», — усмехнулась весело та, но в следующий миг взгляд своих голубых глаз девка обратила на меня, следом на Потёмкину, и взор её тотчас ужесточился и стал до боли небрежен. «Я знаю тебя», — кивнула она холодно мне, и внимание всех чужестранных уникумов сосредоточилось на моей персоне. «Малыш Юстан о тебе рассказывал. Ты Лазарев, бывший простолюдин, что протиснулся в стан российской знати». И сразу же эта девица переключилась на Просковью. «А вот о роде Потёмкиных и вашем главе я была лучшего мнения. Мне начинает казаться, что они не умеют держать своё слово». Всего за долю вдох эмоциональный фон многих уникумов изменился до неузнаваемости по отношению ко мне и княжне. А вот нас и Габсбург просто фонтанировали скрытой радостью и ликованием. «Матерь бездна, только не говорите мне, что эти два шлудивых пса понадеялись на эту мелкую соплячку. В этом и заключался их план? Удивить нас свои силы на спарринге и унизить посредством мелюзги?» «У тебя всё такой же острый язык, Селена», — решила осадить внучку императора Франции Романова. «Вовсе нет, Виктория», — не осталось в долгу Валуа. «Это констатация неопровержимого факта. Он бывший простолюдин», — насмешливо указала на меня пальцем Магиня. «А она та, кто изменяет своему будущему законному супругу». «Да, всё так. Я бывший простолюдин», — с широкой улыбкой подтвердил её слова я. «К тому же, смотрю, малыш Юстан много чего рассказывает», — медленно продолжил я, переводя поочерёдно взор по их западной шайке-лейке с одного на другую и мягко обнимая мрачно Потёмкину за талию у всех на глазах. И вид на Асу и остальных вновь в раз переменился на негодование, а вот у самой девушки на лёгкое ошеломление. «Может, он ещё что-нибудь рассказывал? К примеру, как обращался к целительнице после нашей с ним встречи?» «Не рассказывал? Наверное, забыл. И с каких это пор представительница правящей династии Валуа разбрасывается обычными слухами? Потёмкины разве подтвердили их помолвку? Не помню подобного. Или с некоторых пор правители Валуа стали вхожи в боярский род Российской империи и их внутреннюю кухню? Странно», — наигранно задумался я, не сводя глаз с мелкой дряни, лицо которой стало медленно принимать раздражённый оттенок. «Не слышал о подобном объявлении его величества». «Так тогда ответь мне, твое высочество, когда аристократия Пруссии и Франции стала торговать дешёвой ложью?» «Ах ты, дерзкий малыш!» — отчеканила резко Селена, подходя ко мне ближе. «Более дерзкий, чем рассказывал Юстан. Интересно, твоя сила столь же самоуверена, как и ты сам?» «Поверь мне на слово, твое высочество», — тихо отозвался я, глядя на напыщенную малевку сверху вниз. «Если мы встретимся на арене, под конец нашей с тобой схватки ты будешь не рада итогу». «Ты сейчас мне угрожаешь?» — вспыхнула злобно Селена, а её аура медленно стала выходить из-под контроля. «Отвечу тебе твоими же словами. Констатирую непровержимый факт». «Теперь мне многое ясно. Уже жду не дождусь, когда малыш Юстан сотрёт тебе в порошок. Но знай одно, Насоу», — вдруг яро бросила герцогу малявка. «Если этот бывший простолюдин попадётся мне первым, не думай, что от него что-то останется. Его алая молния не поможет ему. Я его уничтожу». «Поверь мне на слово, Селена», — заговорил с улыбкой Юстана. «Я буду наблюдать за этим с удовольствием». За несколько мгновений атмосфера скакнула к своему пику. Лишь Ваймин и Зиан молча наблюдали за разгорающейся перепалкой с невозмутимым и отстранённым видом. «Друзья мои, хватит!» — Внезапно заливисто рассмеялся Атон, встав между нами. «Всему свое время. Столповой магинарий рассудит победителей проигравших, а также женатых и незамужних. А пока, Юстан, дружище, тебя уже ожидают. Хельмут прибыл. Ты обещал нам показать красочный спарринг». Габсбург глазами указал на подходящего к нам мужчину. «Да, обещал», — самодовольно кивнул тот и рукой поманил явившегося столпа империи за собой. «Хельмут, за мной! Пора показать другим претендентам, почему меня называют фаворитом!» «Бездна, какие громкие слова, сейчас обосрусь от страха. Уже жду не дождусь открытия столповой, ведь я, как никто другой, люблю насмехаться над слабыми противниками». Как ни странно, но оба уникума уже 5 минут спустя были при полном снаряжении на ристалище. Атмосфера в зале неуловимо переменилась. Самопроизвольно образовалось 3 лагеря. Атон, Матиас и Селена с неизвестной мне девкой, которая то и дело бросала загадочные взгляды в нашу сторону, образовали первый. Ваймин, Танна и Зиан образовали 2-й нейтральный лагерь. А наша компашка, что стояла дальше всех от арены, была 3-м. «Порой мне кажется, граф, что для вас нет никаких рамок», — вдруг подала голос Виктория с удовлетворенной улыбкой на губах, наблюдая за подготовкой Хельмута и Юстана. «Но в данном случае вы поступили более чем верно, что поставили на место Валуа. Могу лишь надеяться, что ваша демонстрация вразумит Риану и Селену». «Можете в этом не сомневаться, ваше высочество». «Селена — обыкновенная дрянь», — выплюнул тихо цесаревич. «Вдавил бы собственными руками, да только вряд ли выйдет». «Почему бы и нет?» — ухмыльнулся я. «Просто нужно подходящее время». «Ты молодец», — шепнула мне на ухо Алина, чтобы ее мог слышать только я. Схватка началась мгновенно, лишь стоило громыхнуть гонгу на всю арену. Оба пруса орудовали парными клинками и фехтовали весьма сносно. Но чем дальше продвигался спарринг, тем явнее нарастала духовная сила. А следом медленно и верно в их сражении стала вплетаться магия. Кристаллиец и Хельмут, который оказался магом огня, знали свое дело на отлично. И после минуты демонстрации силы духа и владения стали, им на смену пришла полноценная духовно-магическая битва. Кристаллы отражали огненную магию, а огненная магия на своем возможном пределе не давала спуску кристаллам. Вот только было одно «но». Хельмут оказался на порядок слабее Юстана. Магистр 2-й степени младший Ротай. Когда битва подходила к середине 2-й минуты, уникум стал попросту сдавать. Но взамен, чтобы хоть как-то уравнять шансы и избавить обороты, Насао их лишь и нарастил. И под конец 2-й минуты прус уже находился в абсолютной защите. Однако трепыхания огневика были прерваны верной атакой кристаллов его оппонента. Щит Хельмута дал трещину, и этим незамедлительно воспользовался Юстан. Секунду же спустя несколько последовательных кристальных молотов Насу придавили парня к куполу, да с такой силой, что весь барьер пошел волнистой рябью. К моменту, когда все устаканилось, Хельмут уже был повержен и пребывал в бессознательном состоянии. И стоило барьеру развеяться, как ему на выручку тотчас умчались находящиеся неподалеку дежурившие на арене целительницы. Пару секунд Насу с явным превосходством взирал на лежащего у его ног товарища. Затем свой злорадный взгляд адресовал уже мне и мимолетным движением, как бы невзначай, коснулся своего горла. «Я знала, что он тот еще ублюдок, но чтобы настолько!» — тихо процедил Прасковья, но рядом с ней тотчас оказались Алина и Марина. «Пойдем, Захар, теперь наша очередь!» — улыбнулся мне Романов, проведя пальцами по белоснежному, подобно своей магии, кожаному тактическому нагруднику и доспеху, и с невозмутимым видом зашагал в сторону арены, ведь в своём мундировании мы одевались одновременно с вражескими столпами. Сам же я находился в специально подогнанном темно-бордовом кожаном боевом облачении, почти такое же, какое я носил во времена процветания Рианора и когда еще служил в корпусе Высшей Речи. Над ним почти 2 недели трудился уже знакомый мне Семён, и я вынужден был признать, что тактический доспех не только радовал глаз, но и во многом напоминал о моем прошлом. У самого подъема нам навстречу выдвинулся Юстан. Именовав Ростислава, тот, мимо проходя, обратился уже ко мне. «Знай одно, смерть!» — самодовольно выплюнул он. Твоя смерть будет весьма позорна. Трепещи, Ракуима. Да чего же все-таки это смешно? Смерть, значит, да? Знал бы ты ничтожество, кому осмелился угрожать. Все те могущественные, разумные, мнимые башки Мировина, которых я убивал с особой жестокостью, и которые сейчас находятся в преисподней, рассмеялись бы над твоими угрозами в мой адрес. Уже предвкушаю нашу с тобой встречу, малыш Юстана. Насмешливо оскалился я, следуя за Романовым. Не подведи меня, мой ливерный друг. Именовав кристаллицы, тихо обратился к цесаревичу. Ростислав, ты мне доверяешь? Само собой. С улыбкой кивнул юноша. «Тогда не сдерживайся и действуй во всю силу, а под конец первой минуты ударь чем-нибудь забористым и создай какую-нибудь завесу. Мы ведь здесь для демонстрации». Злорадная улыбка самопроизвольно стала образовываться на лице. «Что скажете, дама?» С улыбкой в голосе отозвалась Виктория, наблюдая за братом и графом Лазаревым, над которыми уже почти захлопнулся защитный купол. «Чего ждать от них на этот раз?» «Красивого спарринга?» — моментально отозвалась Голицына, не сводя взгляда со своего хозяина. «Да мне уже хватило неожиданностей», — вдруг тихо пожаловалась Прасковья. «Чем он думал, когда обнимал меня у всех на виду?» «Коня, Зиантар следует плану Потёмкиных», — расплылась в улыбке Турбицкая. «Зиантар, значит? И давно ты его так называешь?» — задумчиво поинтересовалась великая княжна у Алины. «С момента попадания в стигму, ваше высочество», — честно призналась девушка. «Вот как получается», — протяжно выдыхая, заключила Романова. «Что ж, надеюсь, Зиантар и брат нас не разочаруют». Гонг прозвучал, как гром среди ясного неба, а следом две духовные ауры кровавого красного и пурпурного оттенков столкнулись подобно двум противоборствующим стихиям. Противостояние различных сил, яростный скрежет, вгрызающийся друг в друга стали, нарастающий рев магии, молнии и морозный треск формирующегося льда, и, как в заключение, тревожная рябь по поверхности защитного купола. С первых секунд разразилось неудержимое и ожесточенное сражение двух столпов Российской империи. «Надеюсь, они не собираются убивать друг друга», с опаской произнесла Марина, покосившись на остальных девушек. «Вовсе нет, это лишь демонстрация во всей своей красе», со спокойным лицом и слабой улыбкой на губах изрекла Романова, меж делом поглядывая на первый отделившийся лагерь. «Просто кое-кто стал забывать, что с нашей империей шутки плохи». Медленно и верно, с каждым вдохом и выдохом, схватка двух уникумов становилась лишь яростней и беспощадней. И рябь защитного купола по самой его поверхности стала выделяться более явно. Но тут произошло нечто невероятное. За спиной цесаревича стали быстро формироваться с десяток бритвенно-острых ледяных осколков, которые вмиг преобразились в несколько яростно вращающихся серпов. И весь морозный воздух, что был сжат и блуждал по телу Романова, подобно необузданной вспышке, хлынул во все стороны, и, следуя за ней, рвануло и заготовленное заклинание. Морозный воздух полностью поглотил всю арену, но уже в следующий миг кроваво-красная вспышка окрасила весь туман в алый цвет. Изнутри аресталища лишь доносился трескучий звук неудержимой молнии. Рябь на поверхности барьера теперь была похожа на настоящий шторм. Защитный купол с протяжным скрежетом громким воем пошатнулся и с яростным хлопком разрушился у всех на глазах. В этот самый момент небывалых размеров ледяные серпы неожиданно вырвались из морозного тумана и со стремительной скоростью промчались прямо к первому лагерю, напрочь рассекая стоящие на его пути колонны и с гулким звуком уничтожая все на своем пути. Серпам удалось разрушить спиток прилегающих стен к арене, но внезапно те резко распались, обдав с ног до головы кусками измельченного льда, ошеломленных произошедшим весь состав западных уникумов. «Вам следует держать свою силу в узде, ваше высочество!» Раздался насмешливый и довольный голос Лазарева, и ленивой походкой плечом к плечу со своим спарринг-партнёром тот медленно вышел из морозного тумана, который стал быстро рассеиваться. «Кто же мог знать, что защитный купол окажется таким хрупким?» Искосив взгляд на мрачного Юстана и на нахмурившихся одаренных подле него, парень с кровожадным оскалом заметил. столь же хрупок, как и сам достопочтенный герцог Нассоу и его магия».